не могу сказать, чтобы мне было так же приятно познакомиться с вами, но я вас слушаю, сеньор Антонио. Хорошо ли с вами обращались, пока меня не было? Не жалуюсь, сеньор Антонио, девушки изумительные, но, все равно, хотелось бы домой, да поскорее. Надеюсь, что вы все-таки решите со мной подружиться, иначе, увы, ваша жизнь будет яркой, но короткой. Так вот, моему милому кузену пришла в голову замечательная мысль, завладеть вашим кораблем со всеми его богатствами. Сначала он попытался действовать через Святейшую Инквизицию, но эта его попытка, увы, кончилась безрезультатно. Тогда он придумал взять вас в заложники и потребовать определенной компенсации. Для этого он обратился ко мне, ведь я человек, живущий, так сказать, несколько вне закона. При этом он настоял на том, чтобы мы для отвода глаз взяли в заложники и его. Кто же знал, что мой друг Эмилия слишком сильно ударит его по голове. Ну, ошибся парень, с кем не бывает. Зато голову Алехандро, наряду с некоторыми деталями вашего туалета, уже нашли посланные в Эль-Гитаррон солдаты сеньора Алькальди. Боюсь, что ни сам мэр, ни его люди, ни, естественно, ваши найти вас при всем желании не смогут. Да и когда вас отпустят, вы же не сможете сказать, где вы находились, не так ли? Увы, сеньор Антонио, вот и хорошо. Должен сказать, что у нас появился один друг, который как нельзя лучше описал то, что имеется у вас на корабле. И на этих основаниях мы решили установить сумму выкупа. Предложение об этом будет передано одному из священников во время исповеди. И во сколько же вы меня оценили? В полноте, ваше превосходительство. Мы, конечно, понимаем, что вы – грант вашей империи, и что ваши люди будут готовы на все, чтобы уберечь вас. Но наши аппетиты достаточно скромны. Нам не нужны лошади, коровы и деревья. Мы даже оставим вам кукурузу и пшеницу. А вот золото и серебро, которое у вас имеется в большом количестве, нас очень бы заинтересовало. Равно как и ваше оружие, причем не только ружья и гранаты, а, он заглянул в бумажку и прочитал с трудом, пулеметос. Ну и боеприпасы к ним. Все, которые есть у вас на корабле. Пулеметы. Интересные у вас аппетиты. И все за меня? Ну да. Ведь если мы всего этого не получим, или не получим хотя бы серьезного встречного предложения, то я вас отдам моим друзьям, да хотя бы присутствующим здесь Хайме и Эмилия. Знаете, они не страдают ни угрызениями совести, ни отсутствием фантазии. Или я для разнообразия позволю несравненной Типин, с которой вы уже знакомы, расправиться с вами. Умирать вы будете в страшных муках, уверяю вас. У меня заранее сердце кровью обливается. Я посмотрел на Типин. Ее лицо превратилось в жуткую маску смерти, но, увидев, что никто, кроме меня, на нее не смотрит, она мне едва заметно подмигнула. Я сделал вид, что испуган, и продолжил дрожащим голосом. Но если вы меня убьете, то у вас не будет возможности получить хоть какой-нибудь выкуп. Здесь вы правы. Более того, ваши ребятки попробуют нас найти, вместе с солдатами дурака мэра. Но, видите ли, они не знают троп в этих горах, равно как и местоположение наших объектов. Да, подумал я, сюда бы вертолет или легкий самолет, но как раз их у нас с собой нет, ни единого. Ну или хоть на худой конец маячок, Вася же мне его выдал, а я его так бездарно оставил у себя в каюте на Святой Елене вместо того, чтобы нацепить его на одежду. Ведь она, как сказала Мистли, где-то здесь. А Антонио с улыбкой продолжил. Так что у вас, увы, нет выбора. Тем более, мы убьем вас далеко не сразу. Мой друг Хайме очень любит отрезать не только головы, но и пальцы, руки, ноги. Или ваш детородный орган. Думаю, сеньоре-княгине он будет хорошим сувениром. А подбросить отрезанное, снабженное соответствующей запиской, в Санта-Лусию, да хоть к дому мэра, нам несложно. Интересные у вас методы. Знаете, они всегда работают. А те, кто пытаются нас обмануть, вот как мой братец, сказавший мне, что вы всего лишь один из русских купцов, редко заживаются на этом свете. Подумайте хорошенько, ведь мы все и про вас, и про ваш корабль, и про то, что на нем имеется, узнали от одного вашего друга, которого мой кузен привел ко мне, не подумав, что тот сможет выйти на моих людей напрямую. Более того, он не любит русских, говорит, что он, мол, украинец, не знаю, что это такое, и что какая-то Украина оказывается, не Россия, как будто мне не все равно. Понятно. Значит, Кирилл Поросюк, а что, если наши люди попросят его голову как часть сделки? Я своих людей не выдаю, а он теперь, увы, мой человек, хотя я, конечно, не в восторге от него, но что поделаешь, он нам уже очень многое рассказал, и готов нам всячески помочь. А теперь, когда на шахматной доске появились еще и русские, его помощь может оказаться неоценимой. Ладно, ваше превосходительство, у меня, увы, довольно мало времени, так что я отбываю по делам. Но хотелось бы, чтобы вы написали письмо своим людям, в котором вы бы рассказали им о том, что вам грозит, и попросили бы, чтобы они или выплатили выкуп, или сделали мне предложение, от которого я, скажем так, не смогу отказаться. Письмо ваше можете написать по-русски. Мой новый друг сеньор Парасука его мне переведет. Мы уедем завтра, так что письмо должно быть закончено до этого момента. Иначе я скажу моему Хайме, чтобы он вместо него приложил к нашим требованиям, например, ваш пальчик, ну или ухо. А сейчас позвольте откланяться, ваше превосходительство, как я вам уже сказал, дела. 9. Как много девушек хороших. Я уселся за письмо, подумав, написал лишь начальнику моей охраны. Заклинаю вас, подобно святому Михаилу Меченому, дайте этим людям все, что они просят, ведь они столь же честны, как и заморские друзья сего великого святого, и также выполнит все, что обещают. Князь, намек про Меченого Вася поймет, а Парасука, блин, удачное у него имечко в испанском варианте, определенно нет, ведь Мишка Горбачев в его время был рядовым членом Политбюро и ничего еще не успел порушить. Мы с Васей примерно одинаково относимся к Горби и всему, что он сотворил. Другими словами, я распрощался с жизнью и дал ребятам понять, чтобы ни в коем случае ничего не давали этим гадам. Письмо я передал Типин. Она кивнула и вышла с ним, не забыв демонстративно запереть дверь. Минут через 5 пришли все 4 девушки. Первым делом меня вновь выпарили в бане, после чего последовал еще один замечательный обед. Затем, конечно, вновь пришлось делать девушек счастливыми, на этот раз сначала Потли, потом все-таки Типин. Местли сразу поняла, что произошло вчера ночью, а мне пришлось опять представлять себе на месте надсмотрщицы Лизу, иначе вряд ли бы получилось ее удовлетворить. Как бы то ни было, кошки скребли на душе все сильнее. После этого Местли переговорила с Типин и сказала: «Донна Лесия, вам нужно срочно отсюда уходить. Не сегодня, Антонио отлучился, но его люди здесь, а он вечером вернется. Завтра в первой половине дня он планирует уехать, а в среду вернуться ближе к вечеру. Днем уходить опасно, заметит. Ночью, еще опаснее, можно запросто сломать себе шею. Так что если уж идти, то послезавтра на рассвете. А что будет с вами, если я вдруг исчезну? А вам не все равно, какова будет судьба у 4 индианок? Нет, не все равно. Вы, дамы, и, несмотря на, в общем, вы очень хорошие женщины. Лучше уж я останусь, моя жизнь никак не перевесит 4 ваших. Олеся, нет, ты нам тоже», и она впервые потупила взор, далеко не безразличен. «Да нет, тут или-или, или убьют меня, или вас. Олеся, есть и третий вариант, мы уходим все вместе, тем более, что без нас ты не сможешь добраться до Санта-Лусии, минуя дорогу. Вы уверены?» «Да, уверены. Мы уже это обсудили. Все согласны. Даже Типин». «Типин в первую очередь». Я вздохнул, потом обнял ее и сказал: «Местли, я вам всем очень благодарен. Только где мы сейчас?» «В горах к северу от Санта-Лусии, в одном из небольших укреплений, построенном рабочими, приглашенными 3 года назад для строительства дома сеньора Пеньи. На обратном пути их захватили. Не спрашивайте, что с ними произошло после завершения строительства. Антонио сказал тогда, что новых найти не проблема». «Понятно. И, скорее всего, Пеньи дал знать людям Антонио про то, что те собирались вернуться в Мехико». «Именно так. Далее. Из укрепления есть всего один выход, охраняемый несколькими его людьми». «Да, и еще, вы не боитесь высоты?» «Нет, Местли, не боюсь. Можно сделать так: в комнате, где мы живем с девочками, есть окно, из которого при желании можно было бы спуститься на веревке. Если это сделать еще ночью, то на рассвете можно было бы уйти. Но проблема одна: Типин через окно не пролезет. А что будет с ней, если она останется? Ее убьют, причем весьма жестоко, люди Антонио иначе не действуют. Наверное, она сможет прихватить парочку из них с собой. Не годится. Или все, или никто. Умру, не я первый, не я последний. Все лучше, чем, если ради меня погибнет женщина». Местли перевела это Типин, та обняла меня от избытка чувств и чуть не раздавила. После чего, впервые за все время, Мы сели ужинать вместе. Конечно, после обеда девушки не дали мне отдохнуть, пришлось еще раз заняться шочетли и местли, очень уж они просили. Затем местли вдруг сказала, а не сходить ли мне на рассвете в близлежащую индейскую деревню, мол, нужно купить еды, точнее, забрать, индейцы боятся Антония и денег никогда не просят. Зачем, а затем, что мне вдруг стало интересно, как именно охраняются ворота, и нет ли постов вне крепости. На следующее утро она ушла, и мыли и парили меня только две девушки, шочетли-потли. Через полтора часа местли вернулась. Вот, заодно купила индейку. Когда я выходила, у входа были всего двое, остальные шестеро находились в помещениях по обе стороны от сторожки. А сеньор Антонио сделал такую вещь: любую комнату можно закрыть снаружи, есть петли для замков. А замки у меня есть, все-таки охрана заложников моя задача. И ты всегда забавляешься с заложниками, ты первый. Очень ты нам с девочками понравился. Поэтому мы тебя сначала и оставили там, на соломе, чтобы ты почувствовал разницу. Обычно туда складывают лишь трупы. Чудеса, подумал я, никогда девушки так мною не интересовались. А тут сначала Сара, а потом и эта четверка. Слава богу, что хоть от Сары я смог успешно отбиться. Девушки, только огромная просьба, сказал я, никогда не рассказывайте моей жене про наши здешние игры. Местли посмотрела на меня с грустью. Я так понимаю, что забав больше не будет. Увы, девочки, но у нас есть достаточно много хороших молодых людей. Вы будете выбирать, не вас, да кто захочет жену-индианку. Обычно мы нужны для того, чтобы повеселиться. Знаете, как здесь говорят, для развлечения бери девушку с кожей потемнее, для женитьбы посветлее. Метиску, да, могут взять, но только если не смогут найти белую. Думаю, у вас среди наших ребят от женихов отбою не будет захотят. Вы ведь красавицы, будете любимыми женами, такими, как и все остальные. Но у Типин, наверное, будут проблемы. Кто знает, на вкус и цвет товарища нет, так говорят у нас. Она перешла на науатль, обсудила что-то с девочками, и потом сказала, мы все согласны, Типин в том числе. Сделаем так, сегодня нужно выспаться, и пульки лучше больше не пить. Нам завтра с утра понадобятся все силы. Перед рассветом Типин заходит в сторожку и убивает обоих стражников. В это самое время мы с Шочетли запираем боковые двери в помещении охраны. Затем возвращаемся за тобой и все вместе тихо уходим к индейской деревне. Не доходя до нее, начинается тайная тропа, которую знают только местные, а также Типин, которая сама из этой деревни. Но ни Антонио, ни его люди о ней даже не подозревают. Тропа нас выведет через хребет и прямо в Санта-Лусию. Идти там, наверное, дня два, а то и все три. И, скорее всего, Антонио, увидев в среду вечером, что нас нет, попытается нас подкараулить на подходах к городу. Но он будет ждать на дороге, причем в месте, которое не просматривается из города, и мы его сможем обойти. Полагаю, что, когда он увидит, что меня нет, он попытается получить хоть какой-нибудь выкуп. Конечно, главного аргумента, куска отрезанной плоти, они прислать не смогут, и у них нет никого, чьи пальцы либо другая часть тела похожи на мои, так что этот вариант отпадает. Единственный их шанс, что наши согласятся хоть на какие-нибудь условия. Думаю, он резко снизит требования, а затем попытается обмануть наших ребят. Именно так, кивнула Местли. И если вам удастся дойти до своих, то ему ничего не останется, как затаиться здесь или в одном из других схронов. А много их, этих схронов, я знаю только про этот, а вот Типин. И она перешла на науатль, потом сказала мне, есть еще один, южнее. Она слышала и про третий, где-то на берегу недалеко от Санта-Лусии. Но сама она там никогда не была и не знает, как его найти. День прошел спокойно, на ужин мы доели индейку, после чего я уснул сном праведника. Вдруг меня начали трясти. Я проснулся и увидел Потли со свечой в руке. Олеся, пора. Глава 5. Разбойники-покойники. 1. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Потли выдала мне мои трусы и футболку, которую я обыкновенно носил под парадной одеждой. Кроме того, мне достался длинный хлопчатобумажный плащ, который она назвала Тильматли, присовокупив, что та роскошная одежда, в которой я сюда прибыл, я, конечно, никому не рассказал, что она была сшита из занавески и женских трусиков, уже находится в одной из сумок, которые мы берем с собой. На ноги я одел ацтекские сандалии, в них будет удобнее, сказала моя спутница, когда я посмотрел на них несколько скептически. Еще мне выдали сумку через плечо, в ней оказались те вещи, которые у меня были с собой во время поездки на Эль-Гитарон: фотоаппарат, бинокль, кошелек, швейцарский нож. Кроме того, там оказались кожаная фляга с водой и мешочек с тамале, теми самыми лепешками из кукурузной муки с начинкой, завернутыми в кукурузные листья. А в потайном кармане так и пребывал ТТ, что меня несказанно обрадовало. Сама девушка была одета намного теплее, чем обычно. На ней была светлая блуза, я потом узнал, что она именовалась уипилли, треугольная накидка, кичкиматль и длинная юбка, квейты. Перед выходом, Патли добавила: «Олеся, пойдем». Но когда я подниму руку, замри. Комплекс оказался не такой уж и маленький, но коридоры в этот предрассветный час были пустынны. Вскоре мы услышали, как кто-то два раза постучал об стену. Патли подала знак, и я прислонился к стене. Послышался глухой удар, потом также постучали три раза, и Патли кивнула. Мы прошли через низкий дверной проем. Слева и справа на дверях висели огромные замки, а в небольшом предбаннике у двери валялись тела двух незадачливых охранников, работа Типин. Позже я узнал, что именно Типин там, на Эль-Гитароне, упаковала меня и Пенью, и если бы не Эмилия, ударивший уже бессознательного негацианта, то последний до сих пор был бы жив. Там же нас уже ждали три других девушки, одеты они были так же, как и Патли, и у каждой были огромные сумки, особенно у Типин. Патли схватила еще один такой баул, а Мистли нашарила у одного из трупов ключ на поясе и открыла замок наружной двери. Я подхватил одну из аркебуз, принадлежавших охранникам, потом, повинуясь инстинкту, забрал стоявшую там же бутылку, и мы выбежали на свежий воздух. Двери были толстые и, судя по весу, из дуба. Добавьте к этому добротно сделанные петли, и у меня сложилось впечатление, что погони нам бояться не следовало. Мы оказались на небольшой площадке, с которой спускались вырубленные в скале каменные ступени. Ветер сразу задул свечи, но уже начинало светать. Типин повела нас вниз по лестнице, а замыкавшая процессию Мистли чуть приотстала и повесила замок. Я пытался было шепотом протестовать, мол, дайте мне еще что-нибудь, я сильный, я все понесу, вы же дамы, на что Мистли поднесла палец к губам, затем беззвучно засмеялась и шепнула в ответ, что я не привык ходить по горам так, как они, и, вероятно, кончится все тем, что они заберут у меня и ту сумку, которую мне дали, а то и, чего уж там, понесут и меня самого. Ну уж нет, подумал я, все-таки я любил ходить по горам, и достаточно недавно взобрался таки на Цугшпитце, самую высокую гору в Германии, почти 3000 метров. Но сейчас было не время, да и не место, для протестов. Когда мы спустились по лестнице на тропинку, я подумал, что неплохо бы сфотографировать крепость Антония, ведь в скором времени, я надеюсь, состоится штурм всего заведения, и фото для его подготовки будут не лишними. Типин потянула меня за рукав, но не успел я повернуться, как послышались два громких выстрела. Меня швырнуло на землю, аркебузная пуля меня все-таки достала. Я сорвал сумку и перекатился в какой-то кустарник, который рос у дороги, выхватил из сумки пистолет, и пистолет оказался искореженным, пуля попала именно в него, а я не был даже ранен, хотя синяк у меня намечался знатный. «Бежим!» — закричала Мистли. И мы, пригибаясь, ринулись прочь. Еще два выстрела, мимо, что и требовалось ожидать, ведь до крепости было метров 60-70, а даже у метких стрелков прицельная дальность выстрела из аркебузы была 50-60 метров, а мы еще и петляли, ведь эта часть дороги была на довольно широком склоне. Еще миг, и дорога нырнула в лесок. Как мне вчера рассказала Мистли, это укрепление именуется Эльнида, что означает по-испански «гнездо». От него через индейскую деревню идет дорога к магистрали Мехико-Санта-Лусия. Раньше это был проселок, но при постройке крепости его специально расширили, чтобы могла пройти и телега, и даже карета. Меня несколько дней назад привезли сюда именно на карете Пени. Почти вся мексиканская часть тогдашней Новой Испании, кроме береговой полоски и полуострова Юкатан, представляла из себя горы и плато. В районе Санта-Лусии береговая линия шла практически с запада на восток, и к северу от нее простирались горы Сьерра-Мадридель-Сур, которые где чуть отходили от берега, а где, как в Санта-Лусии, подходили к самой воде. Единственная удобная дорога из Мехико в Санта-Лусию шла по немногим удобным перевалам. Интересно, что в моей истории, даже в конце 20 века, Шоссе Мехико-Акапулько проходило по тому же маршруту. Эта магистраль на большой части своего протяжения находится под контролем местных бандитов. У них имеются договоренности с основными торговыми домами, и они не трогают их караваны, а мелким купцам и просто путешественникам нередко достается. Именно этот участок дороги принадлежит Антонио Суаресу Сильве, моему гостеприимному хозяину. Поэтому нам лучше на нем не появляться. Индийскую деревню мы так и не увидели. Неожиданно Типин показала на кусты справа от дороги, и мы в них нырнули. За кустами оказалась еле заметная тропа. Мы как можно быстрее пошли по ней, и вдруг Типин подняла руку. Мы остановились и прислушались. По дороге бежали какие-то люди. Они все-таки смогли высадить дверь, прошептала Мистли. Шаги вскоре начали стихать. Преследователи не знали про эту тропу и побежали дальше, в индейскую деревню. А мы возобновили свой путь. Типин нас все время торопила. Тропинка через какое-то время повернула на юг и резко пошла в гору. Идти было очень тяжело, но только через час, когда мы подошли к небольшому роднику, наша проводница разрешила нам привал. Типин, как и другие, аккуратно положила баул на землю, и тут я увидел, что у нее на разноцветной блузке расплылось кровавое пятно. Я сорвал с нее кички Митлиу и Пилли и увидел след пули, задевший плечо по касательной. Не мудрено, что никто не заметил. Она все это время тащила на себе почти все сумки. Инд-пакета у меня с собой, понятно, не было, зато имелся был швейцарский нож с ножницами в комплекте. Я отрезал кусок рукава от блузки и только хотел заняться перевязкой, как подумал, рану бы хоть как-нибудь обработать. И тут я вспомнил бутылку, которую я взял у убитых охранников. Открыв ее и понюхав, удостоверился, что там было что-то весьма алкогольное, уж всяко больше 40%. Налил рома на ее рану, перевязал намоченной в той же жидкости полоской материала, отрезал еще одну и перевязал рану снаружи. Хотел уже надеть на Типину и Пилли, как она схватила мою руку здоровой рукой и приложила ладонью к своей груди. Грудь у нее была из серии «Мечта плейбоя», необыкновенных размеров, и совсем не в моем вкусе, но что ж поделаешь, боевая подруга и героиня все-таки. К счастью, ее аппетиты на данный момент этим и ограничились, и через пару минут, наполнивши все фляги, мы пошли дальше. Я попытался забрать баул у Типин, но она так грозно посмотрела на меня, что пришлось подчиниться. Другие девушки тоже не дали мне свои баулы, так что я так и оставался со своей небольшой сумкой и с аркебузой. Впрочем, последняя была достаточно тяжелой. Мистли на нее посмотрела и сказала с усталой усмешкой: «А порох, пыши-пуля у тебя есть?» «Нет, можешь оставить палку здесь, не пригодится». Тропинка поднималась все выше и выше, тропические деревья давно уже кончились и уступили место самым разным видам дуба. Сильно прохладнее не становилось, несмотря на то, что мы поднимались все выше и выше, разве что потихоньку среди дубов начали появляться сосны. Так прошел весь день, кроме двух привалов, мы не останавливались вовсе. Вечером, после ужина, я при свете костра заново перевязал Типин. Рана смотрелась нормально, похоже, спирт в роме уничтожил всех бактерий. Опять мою руку с недюжинной силой водрузили на то же место, но на этот раз Типин, увы, не ограничилась тактильным контактом. Она так умоляюще посмотрела на меня, что мне ничего не оставалось, как повторить то, что мне приходилось делать с ней в предыдущие дни. Другие дамы, к счастью, на подобного рода забавный комплекс гимнастических упражнений не претендовали, и мы улеглись в обнимку, накрывшись имевшимися в баулах хлопчатобумажными одеялами. Шерсти местные индейцы, увы, не знали. Ночью резко похолодало, и проснулись мы с утра сплетшимися в комок, иначе, наверное, бы замерзли. После быстрого завтрака и новой перевязки, мы зашагали дальше. Вскоре тропа пошла вниз, что меня несказанно обрадовало. Пропали сосны, затем начали исчезать дубы, и становилось заметно жарче. После обеда Типин приказала всем спать. Если на горе полуденного зноя почти не было, то здесь, в долине, он очень даже чувствовался. Было так жарко, что, к моей радости, никаких поползновений в мою сторону не было, и легли мы в тени неизвестных деревьев порознь, иначе было бы слишком жарко. Но потом дорога опять пошла в гору, и заночевали мы под соснами у гребня еще одного хребта, опять все в повалку, тем более, что ночь была еще холоднее, чем вчерашняя. С утра Типин что-то сказала, и Мистли перевела. До Санта-Лусии оставалось не более 6 испанских миль, чуть более 8000 метров. Причем все эти мили, спуск, то есть понадобится намного меньше сил, Зато, конечно, нужно будет идти поосторожнее. Не успел я об этом подумать, как вдруг услышал, как шедшая передо мной Патли вскрикнула и села. Я ощупал ее правую ногу, так и есть, подвернула щиколотку и идти больше не сможет. Она сразу запричитала, что, мол, оставьте меня здесь. Я грозно посмотрел на нее и сказал: Мистли, может быть, сходишь в Санта-Лусию и скажешь, что мы здесь. Мне не поверит, все-таки я индианка. Лучше, может, ты пойдешь, а мы подождем. Я не знаю дорогу. Верно. Да и, скорее всего, попадешь в засаду, если люди Антония уже здесь. Тогда сделаем так. Я отдал свою и ее сумки Шочет Ли Мистли, а Патли взял на закорки. Конечно, ее смогла бы нести и Типин, но не с раненым же плечом. И мы очень медленно продолжили спуск и подошли к северной оконечности Санта-Лусии лишь пополудни. Хо не успели мы выйти на дорогу, как услышали автоматную очередь. 2. Буэнос Диас, сеор парасутся. Я ссадил бедную Патли, шепнул, чтобы все оставались здесь, в лесу, и указал на высокую траву. Девушки все поняли и легли плашмя. Впрочем, бедную Типин можно было при желании разглядеть, все-таки она была впечатляющих размеров. Тем временем прозвучали еще 2 выстрела, уже, судя по всему, из аркебузы, и еще 1 очередь. Пригибаясь, как меня когда-то учили во время курса молодого бойца, я придвинулся к кромке леса. Чуть выше домика охраны я увидел улетающую на всех парах черную карету и Кирюшу с окровавленным лицом, с калашом направленным вниз, по склону. Рядом с ним 2 мексиканцев, в одном из которых я узнал своего старого друга Хайме, стоя на одном колене, перезаряжали аркебузы. Кирюша вдруг, судя по всему, сообразил, что бездонные магазины у автоматов бывают только в голливудских фильмах, которых, впрочем, тоже еще нет, и побежал к лесу, пытаясь на бегу заменить рожок. И как раз вовремя, очередь снизу уже скосила как Хайме, так и его неизвестного напарника. Как только он вбежал в лес, я врезался в него так, как нас учили при игре в американский футбол, причем настолько удачно, что он ударился об огромное фиолетовое дерево и выронил автомат. Я дал ему поддых, развернул его и заехал его головой в ствол дерева. Он обмяк и закатил глаза. Ко мне бежали уже 2 идальго, 1 с калашом, 1 с М1 и 5 испанцев. Один из идальго, Саша Ахтерцев, наставил на меня калаш и вдруг закричал: «Леха, живой!» И вот ребята уже подбежали ко мне. Сеньора Парасука связали, после чего брызнули ему в лицо водой из чьей-то фляги. Он открыл глаза, увидел, что проиграл, и закричал: «Ребята, не надо, я свой!» За что и получил от Саши, причем, в отличие от меня, качественно. Кстати, кровь там, куда попала вода, сошла, и под ней оказалась белая и нетронутая кожа, кроме того места, где я ударил его лицом о ствол дерева. Пока другие уводили нашего милого Кирюшу, я сказал: «Саша, айда со мной», и мы сходили за девочками. Как только он увидел Мистли, его взгляд вдруг затуманился, я бросил взгляд на свою боевую подругу и понял, что и он ей понравился. Но времени на шуры-муры не было, поэтому я толкнул его в бок и сказал: «Саш, потом познакомлю, а пока нам нужно будет отнести вот эту девочку». И мы с ним бережно подхватили Патли, донесли ее дождавшей нас кареты и уложили на сиденье, а напротив посадили Мистли, Шочет Ли Типин. Ваня Ничипорук с автоматом сел рядом с возницей, а сами мы сели на приведенных нам лошадей. Я спросил у Саши, что происходило, пока меня не было. «Ты имеешь в виду, пока ты прохлаждался с прекрасными местными сеньоритами хрен знает где? Так вот, когда тебя не нашли, мы решили, что украл тебя Пеня. А еще подозрительно исчез этот вот чудак на букву М», и он показал на Кирюшу, которого вели 2 испанцев с алебардами. «Мэр города очень испугался, обещал сделать все, чтобы тебя найти. Сначала мы вместе с ним обыскали дом Пеньи, а потом, узнав про ваш маршрут, он поехал, вместе со мной и с Васей Ничипоруком, и десятком своих людей, смотреть Эль-Гитаррон, где и нашли голову Пеньи и один из твоих носков. А потом кто-то оставил в церкви в исповедальне свернутый лист бумаги, с текстом примерно следующего содержания: если вы хотите получить вашего князя живым и здоровым, приготовьте нам до четверга 50 тысяч реалий, 50 винтовок М1 и 5 ящиков патронов, а также 4 пулемета и 4 ящика боеприпасов к ним. Мы, конечно, подумали, что про оружие на борту рассказала им ты, Откуда они могли про все это знать? Думаешь, я б за свою жизнь так держался? Вот и мы удивились. Но тут пришел Кирюша, избитый и окровавленный, и, плача, сказал, что и его захватили, и что просит, чтобы мы написали письмо с подтверждением намерения тебя выкупить. Мы подготовили контрпредложение, все то же, но половину той суммы и без пулеметов, уж не обессудь, и отдали его Кирюше. Он сказал, что если он не принесет ответа в течение суток, то они тебя порешат. Я-то подумал, что могут сделать и по-другому, отрезать тебе что-нибудь для начала и прислать это в качестве доказательства серьезности намерений. Ну да, был разговор подобного рода. Один из тех, кого вы порешили, и был специалистом по отрезанию разных интересных органов. Мы послали через Кирюшу это письмо, и он настоял на том, чтобы за ним не следили, присовокупив, что, если заметит слежку, то тебя точно порешат. Рассказал, что письмо забрал амбал, который его до того пленил и бил. Тут мы немного удивились, среди испанцев амбалов мы ни разу не видели. А вчера пришел ответ, мол, согласны на ваши условия. Встретимся в пятницу в час пополудни в 200 варах, это, как нам Кирюша разъяснил, 160 метров, выше города. Одна карета, в ней привезите все то, что пообещали. Интересно, в среду с утра мы уже сбежали. Потому, думаю, и не стали торговаться. Приехали на карете с занавешенными окнами, вышли эти двое и говорят, мол, сначала принесите нам часть того, что привезли, а мы вам тогда покажем вашего принца. Мы и принесли ящик с серебром, ящик с десятком винтовок, ящик с патронами. Охрена, ну вот, они и погрузили все, и вдруг карета рванет вверх по дороге, а Кирюша с этими двоими начал стрелять. Убили трех испанцев, ранили еще двоих. Вот так, впрочем, я Кирюшу и раньше начал подозревать, что-то у него кровь на лице выглядела по-другому, чем раньше. А сейчас, как видим, и не было никакой крови. То-то он всячески избегал твою Лизу, когда она хотела обработать ему раны. 3. Святая Инквизиция. У пирса нас уже ждал сеньор Алькальде. Мой старый друг Дон Висенте низко поклонился и затараторил. «Дон Алесия, я так рад увидеть вас живым и здоровым. Поверьте, испанская корона никак не причастна к этому преступлению. Но вас похитили испанские подданные на испанской земле, и мы сделаем все, чтобы загладить нашу вину. Я еле-еле сумел отбиться от него, обещав прибыть к нему в гости для обсуждения разных вопросов к 5 часам. На этот раз, как он сказал, будут только он сам, его супруга, и Падре Итурибе, что меня, признаюсь, несколько удивило. Я спросил, можно ли мне взять с собой своих ребят, на что тот ответил, конечно, ваше превосходительство, только лучше самых проверенных. Тем временем, ребята вели Кирюшу, который орал, я военнопленный, у меня есть права, и я ненавижу вас, Кацапов. Слава Украине, героям слава, смерть ворогам, Украина по натусе. После чего получил поддых от Васини Чапорука. Заткнись, сука бандеровская. Кирилл чуть отдышался и вдруг перешел на испанский. Что это за инквизиция, которая не сжигает этих нехристей? А имел я такую инквизицию и их бога со всеми их святыми. Я вдруг увидел, как изменилось лицо сеньора Алькальде и других присутствующих испанцев. Тем временем, Вася ткнул его мордой в землю и сказал, «Еще раз откроешь пасть, сука, яйца оторву». Кирилл испуганно замолчал. Ребята за шиворот поволокли его на борт Святой Елены. Я так увлекся этим зрелищем, что даже не заметил, как меня кто-то схватил и чуть не задушил в объятиях. Несмотря на присутствие посторонних, я не смог не поцеловать в губы супругу, чем смутил сеньора Алькальде. Распрощавшись с ним и еще раз пообещав прийти к нему к 5 часам, мы поднялись по трапу, и Лиза сразу повела меня во врачебный кабинет, где устроила мне полный медицинский осмотр. Но, кроме уже зажившей шишки на голове и синяка на спине, в том месте, где пуля ударила в пистолет, все было в порядке. Увидев это, она строго посмотрела на меня и неожиданно спросила, «А что это за бабы, мои бывшие тюремщицы?» У Лизы отпала челюсть, после чего она совладала с собой и спросила, «И зачем ты их притащил, любимая, если бы не они, то получила бы ты своего супруга без пальцев и без органов, необходимых для продолжения рода, и, скорее всего, мертвым. Ты лучше их осмотри, у одной подвернута лодыжка, у другой руку зацепила пулей. Приведи их». Первой Лиза приняла патли. Мне было сказано оставаться в кабинете, чтобы переводить, но встать лицом к стене и не подглядывать. Я, конечно, не стал ей говорить, что уже имел возможность лицезреть девушек в более пикантном виде. Лодыжку она вправила на раз, других болезней не обнаружила, и поручила мне привезти Типин, оставив по моей просьбе Патли в качестве переводчика с Науатля. «Интересно», — сказала Лиза, — «сейчас я обработаю рану, но никакого заражения и близко нет. Я промывал рану ромом и бинтовал тряпкой, пропитанной им же. Молодец. Ну что ж, веди следующую». Осмотр Местли и Шочеты продолжился недолго, после чего Лиза поручила девушек Вере Кириенко, главе нашего корабельного сервиса, а мне приказала встать на весы. Оказалось, что я похудел килограмм на 5, хоть и кормили меня хорошо, но трехдневная пробежка по горам, регулярные бани, а также кое-какая другая активность, о которой Лизе лучше было не знать, сработали лучше любой диеты. Затем осмотр плавно перешел в вышеуказанную активность, после чего, сказав, что мне нужны калории, моя ненаглядная повела меня в корабельный ресторан. Увы, романтического обеда на двоих у нас не получилось. Вася, Вера и некоторые другие решили, что именно сейчас нужно было провести, как это окрестил Саша Ахтырцев, филе местного масштаба. Самой большой моей ошибкой, по их словам, был слишком уж неформальный подход. Заместителя у меня, строго говоря, не было, купцы делали свое дело, и все вроде бы было хорошо, но никто не предусмотрел фактора Кирюши. И, конечно, и Дальга весьма грамотно обеспечивали безопасность, но я в прошлое воскресенье сам отказался от их услуг. Согласно моему предложению, моим заместителем стал Вася Нечипорук. Он пытался было возразить, но я ему сказал, что если не он, то кто? И вдобавок попросил его возглавить разведку и контрразведку. Вася сразу же предложил Сашу Ахтырцева в замы по военной части, на что я согласился. Кроме того, в совет экспедиции вошли капитан корабля Жора Лилюшенко, Лиза, как единственный врач, Федя Князев от купцов и Вера, от поваров и персонала. Мы решили, что на ужин, кроме их превосходительств, поедет Саша Ахтырцев и пара других и Дальга. Вася будет тем временем колоть поросюка, а Федя сделает визит вежливости, тоже в сопровождении двух и Дальга, к нашему другу сеньору Торрису. Когда мы вышли, Саша вдруг спросил: «А теперь расскажи мне, что за девушки такие? Твою зовут Местли. Мою? Я что, не видел, как вы друг на друга смотрите? Ее имя означает луна, а три других – Шочетль, Патли и Типин. Это та, толстая, бедная девочка, не думаю, что она кому-нибудь понравится. Она классная девчонка», – горячо ответил я. «Именно она нас вывела из вражеской крепости. Если бы не это, вы бы меня увидели в лучшем случае беспалым скопцом». И я обернулся, чтобы взглянуть на нее, и глазам своим не поверил. Именно ей целовал руку Вася Нечипорук, а она, впервые за все время нашего знакомства, покраснела, насколько это может сделать девушка с бронзовой кожей.